Второе. 3 года, 7 месяцев и 24 дня. Чертовски долгий срок вдали от жены. Олейн посмотрел на Трой, сидевшую, скрестив ноги на коврике перед камином. Или вернее, Трой, вдали от тебя, от моей жены, по-прежнему такой родной. Одна только эта мысль мне покоя не дает. А я все спрашивала себя, задумчиво протянула Трой. А если вдруг окажется, что нам не о чем говорить, вдруг нам будет трудно друг с другом? Выходит, и ты тоже. Говорят, так бывает, часто случается. Я даже прикидывал, может, имеет смысл процитировать Отелло, помнишь, когда он прибыл на Кипр? Что бы ты сказала, дорогая, если бы я перехватил тебя в таможне под литерой А и начал «О, храбрый мой воин!» Примечание этой литерой в так называемом регистре Ллойда, справочник морских судов, обозначаются пассажирские суда первого класса, конец примечания. Я бы тут же ответил какой-нибудь строкой из Макбета. Почему из Макбета? Чтобы объяснить, потребуется очень много времени. Видишь ли, Рори? Да, любовь моя. Я тут очень занятные дни провела с Макбетом. Трой с некоторым сомнением посмотрела на него из-под упавших на лоб локонов. «Может, тебе будет неинтересно», — пробормотала она, — «эта длинная история. Но если рассказывать будешь ты, особенно длинной она не будет». Взглянув на нее, Олейн понял, что она опять зажалась. «Нам придется заново привыкать друг к другу». Олейн мыслил рационально и широко. Он привык раскладывать по полочкам мысли, от которых другие предпочитают отмахнуться. Во время долгого возвращения домой он часто спрашивал себя, а если при встрече они с Трой почувствуют, что годы разлуки поставили между ними прозрачную стену, через которую они смотрят друг на друга, не испытывая любви? Странно, но такие мысли чаще всего приходили ему в голову как раз в те моменты, когда он больше всего скучал по ней, больше всего хотел ее. И когда она появилась на пристани, не сразу его заметив, чисто физическая реакция оказалась настолько острой, что прогнала все сомнения. А когда она так по-родному улыбнулась ему, так, как раньше не улыбалась, он, не задавая никаких вопросов, понял, что ему вновь предстоит полюбить ее. А теперь, когда она сидела с ним в комнате, настолько знакомой, что это само по себе казалось немного странным, он волновался, как девственница перед первой брачной ночью. Можно ли то, о чем думает сейчас Трой, сравнить с его мыслями? Может ли он быть в ней так же уверен, как в самом себе? В его отсутствие она жила совершенно иной, чем прежде, жизнью. Он практически ничего не знал о ее новых знакомых, разве что по случайным фразам, которые она позволяла себе в письмах. Что ж, теперь, кажется, ему предстоит открыть кое-что еще. «Иди сюда и рассказывай», — предложил он. Трой перебралась на свое привычное место и прислонилась к его креслу. Он посмотрел на нее. Волнение уступило место такому захлестывающему чувству счастья, что Олейн даже упустил начало рассказа. Но он давно, не делая себе ни малейших поблажек, научил себя слушать, что говорят, и этот навык сейчас выручил. Сага Анкритона разворачивалась своим чередом. Поначалу рассказ шел ни шатка, ни валка, но чем дальше, тем больше захватывал саму Трой. Она увлеклась и потянулась за блокнотом с зарисовками, которые сделала у себя в башне. Вглядевшись в маленькие выразительные фигуры с огромными головами, Олейн не удержался от смеха. «Как на старых игральных картах», — с изображением счастливой семьи, — заметил он. И Трой должна была признать, что и впрямь в оригиналах есть что-то викторианское. Из-за странностей самих анкридов так получилось, что говорила она в основном о глупых розыгрышах. «Слушай», — перебил он ее в какой-то момент, — «эта маленькая чертовка в конце концов испортила твою картину или нет?» «Да нет же, нет! К тому же чертовка тут вообще ни при чем, слушай дальше». Он повиновался, посмеиваясь про себя ее дедуктивным методом. «Понимаешь», — пояснила Трой, — «один раз, допустим, она пишет «дедушка», другой — «дедочка», и это уже само по себе о многом говорит. Но главное — ее поведение. Я совершенно уверена, что это не она. Да, знаю, помню, что такого рода розыгрыши за ней числятся. Но дай мне договорить до конца, не сбивай свидетеля». «Почему это?» — наклонился к ней Олейн. «Итак, продолжаю», — через минуту-другую объявила Трой. И на сей раз он дал ей закончить. «Странная история. Интересно», — подумал Олейн. «Сама-то она отдает себе отчет в том, насколько странная. Не знаю, насколько мне удалось передать все безумие этого чудовищного дома», — заключила Трой. «Все время что-то случается, что-то под руку подворачивается, вроде книги о бальзамировании трупов, находящейся почему-то среди предметов искусства и потерявшегося крысиного яда». «А что между ними общего?» «Не знаю. Может, то, что мышьяк есть и там, и там?» «Слушай, ангел мой, не успел я вернуться в твои объятия, как ты пытаешься заставить меня взяться за расследование дела об отравлении». «Что ж», — помолчав немного, — сказала Трой, — «ты ведь не будешь спорить, что такая вещь приходит в голову?» Она сдавила ему плечо. «Между прочим, его бальзамировали. Господа Мортимер и Лоум. Я столкнулась с ними в зале, когда они пришли туда со своими черными чемоданчиками. Единственная трудность состоит в том, что ни одного из анкредов невозможно представить себе хладнокровным отравителем. А так все сходится». «Слишком тонко, я бы сказал. А как там насчет других странностей?» — с некоторой неохотой спросил он. «Хотелось бы знать, чего это веселились Седрик и Оренкорт, когда сидели на диване и смеялись. Да и что Соня купила у аптекаря, тоже любопытно. И о Миллимент неплохо бы разузнать побольше. Никогда не поймешь, что у нее на уме. И она все время кудахчет над своим ужасным Седриком. Разумеется, в его интересах поссорить сэра Генри с бедняжкой Пенти, у которой, кстати, в деле о летающей корове имеется 100-процентное алиби. Ее алиби — опасный наркотик, который применяют при лечении стригущего лишая. Уж не принимает ли этот проклятый ребенок талиум?» «А ты что знаешь про талиум?» «Слышал?» «В общем, что касается летящей коровы, — сказала Трой, — она вне подозрений. Сейчас все объясню». «Да», — согласился я, дослушав Олейн, — «тут она явно ни при чем». «И вообще ни при чем», — твердо заявила Трой. «Жаль, что мы с Полом и Финеллой так и не провели наш эксперимент». «И что же это за эксперимент?» «Он предполагал и твое участие», — Трой лукаво посмотрела на мужа. «Черта с два». «Точно. Мы завернули в тряпку кисть, которой рисовали летающую корову, и хотели взять у всех отпечатки пальцев. А ты бы потом сравнил. Неужели отказался бы?» «Сердце мое, да я бы у великого хана татарской орды взял отпечатки, лишь бы доставить тебе удовольствие». «Но мы так и не довели дело до конца. Вмешалась, как сказали бы вы с мистером Фоксом, смерть. Смерть сэра Генри. Между прочим, тот, кто испачкал краской мои перила, оставил отпечатки пальцев на каменной стене над ними. Быть может, по прошествии некоторого времени я могла бы сделать так, что меня пригласят в Анкретон, а ты бы поехал со мной вместе со своим инсуфлятором и черной краской. Но согласитесь, это ведь и впрямь странная история». «Да», — потер нос Олейн, — «и впрямь странноватая». «Мы услышали о смерти Анкреда на судне, радиограмма пришла. Только тогда я меньше всего думал, что ты как-то связана с этим». «Мне он понравился», — помолчав, сказала Трой. «На публику все время работает. Временами рядом с этим стариком становится совершенно не по себе. И все-таки он мне понравился. И рисовать его было безумно интересно». «Ну и как портрет получился?» «По-моему, да». «Хорошо бы посмотреть». «В ближайшие дни сэр Генри заявил, что оставляет его нации. И что же нация? Вешает картину в каком-то темном углу у Тейта. Можешь себе представить?» Примечание. Тейт — лондонская художественная галерея, названная по имени своего основателя Гарольда Тейта. Конец примечания. «А одна газета, по-моему, Найджела Бадгейта, собирается сфотографировать ее. Можно у них достать снимок». Но Алейну не пришлось ждать так долго. Фотография появилась в газете Найджела, предшествуя отчету о похоронах сэра Генри. В торжественной, насколько это позволяло время, обстановке он был погребен в семейном склепе в Анкретоне. «Он ведь надеялся», — вздохнул Трой, — «что нация распорядится иначе». «Вестминстерское аббатство?» «Боюсь, что так. Бедный Генри. Жаль, что не получилось». «Да», — протянула Трой, роняя газету на пол. «Для меня это означает конец Анкредов». «Как знать», — неопределенно заметил Алейн, и, потеряв внезапно всякий интерес к Анкредам и вообще ко всему, что не относилось к этому первому зыбкому этапу их воссоединения, он протянул жене руки. С самим этим воссоединением наше повествование связано лишь постольку, поскольку оно накладывает отпечаток на то, как Алейн воспринял рассказ Трой об Анкредах. Услышь он его в любое другое время, вполне возможно, углубился бы, пусть даже неохотно, в детали. А так он стал для него чем-то вроде интерлюдии между началом свидания и его завершением, а потом и совсем испарился из его сознания. Они провели вместе 3 дня, разлучившись только раз, когда Алейна вызвал для подробного отчета его начальник по спецотделу. Алейну предстояло в ближайшее время вернуться к своей обычной службе в ярде. В четверг утром, когда Трой отправлялась к себе на работу, они часть пути прошли вместе, после чего она свернула в сторону, и, посмотрев ей вслед со смутным ощущением беспокойства, Алейн зашагал к знакомому зданию, где его ждали давние коллеги. Славно было, в общем-то, минуя пустынный холл, пахнущий линолеумом и углем, попасть в кабинет, где на фоне скрещенных мечей, памятных фотографий и подковы его с явным удовольствием приветствовал шеф уголовной полиции. Со странной приятностью сел он и за старый стол в помещении главных инспекторов и погрузился в устрашающие дебри рутинной работы. Он рассчитывал для начала поболтать с Фоксом, но тот уехал по делам куда-то за город и должен был вернуться только к вечеру. Разбирая бумаги, Алейн тут же наткнулся на старого знакомого, некоего Сквинти Донована, который, пережив 2 суда военного трибунала, 6 месяцев принудительного лечения в клинике Бродамур и, едва не погибнув при бомбежке, оставил четкие следы своего пребывания в антикварном магазине в Челси. Примечание: Бродамур – психиатрическая лечебница для душевнобольных преступников в графстве Беркшир, конец примечания. Алейн запустил сложный механизм полицейского расследования, в результате которого Сквинти должен был в конце концов привести охотников к получателю товара. Затем он обратился к его досье. Ничего сенсационного, все как обычно. Это порадовало Алейна. Видит Бог, за 3 года работы в спецотделе на его долю пришлось вполне достаточно боевых тревог и тайных маршрутов. Хорошо бы его возвращение в уголовную полицию прошло без приключений. В этот момент позвонил Найджел Бадкейт. «Слушай», — спросил он, — «Трой читала завещание?» «Какое завещание?» «Завещание старого Анкреда. Она ведь рассказывала тебе про Анкредов». «Конечно. Оно напечатано в сегодняшнем выпуске «Таймс». Взгляни, это сильный удар по всем ним». «И что же он такого наделал?» — осведомился Алейн, чувствуя, что у него нет никакого желания разговаривать об Анкредах. Найджел только усмехнулся. «Ладно, не тяни. В чем все дело?» «Задал он им работенку». «Каким образом?» «Оставил все свое хозяйство этой самой Оренкурт.